а не каждый раз привозит ей привет от Михаила. Но они знают, что Тася не вспоминает о Михаиле, чтобы не задеть самолюбие Давида. И тоже молчат. Лишь рассказали, что в журнале «Москва» напечатан последний роман Булгакова «Мастер и Маргарита», что любители литературы только и говорят о нем. И Давид подтверждает это. Он истинный любитель литературы и подтверждает, что роман – явление мирового значения. Тася выслушивает и Коморских, и мужа. Сердце ей разрывается от радости за Мишу. И пусть никто не знает, что она сделала для него, ее это не волнует, значит, все мучения ее были отнюдь не лишними, не напрасными. Она спасала не только мужа, но и гениального писателя. Она выполняла перед ним свой долг жены, не заслуживающей никакой награды. Тася знала, что Белозерская всем рассказывает, что была женой Булгакова. Любому желающему пишет мемуары о жизни с ним. То все знают, что пожилая женщина, одинокая, медленно шагающая по улице к магазину или рынку, всего-навсего лишь вдова бывшего юриста марш-завода Давида Александровича Кисельгофа, человека, ничем не выдающегося по местной иерархии, и живет на ничтожную пенсию, полагающуюся ей при потере в семье кормильца 28 рублей. Давид Александрович умер на 90-м году жизни. Был в полной памяти и давал умные советы до последних дней жизни. Туапсе появился с новой женой в 1965 году. Сохранился пятиэтажный дом, где они поселились в однокомнатной квартире. Среди книг на почетном месте были тома первой советской энциклопедии. Потом к ним присоединился том с романами Булгакова. Татьяна Николаевна купила его около книжного магазина. Продавец, видимо, пропившийся, отдыхающий, просил за него на бутылку, и хотя дороговато для нее, но столь велико было желание приобрести книгу, что она ее купила. И сразу открыла на последних страницах. Интуитивно чувствовала, что именно здесь что-то написано для нее. Не мог Миша уйти из жизни, и не повидавшись с нею, и не оставив ей прощального привета. Первая же страница романа заставила забиться ее сердце. «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?» Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, читатель, и только за мной. И я покажу тебе такую любовь. Нет, мастер ошибался, когда с горечью говорил, что она забыла его. Этого не могло быть. Она его, конечно, не забыла. Возлюбленную звали Маргаритой Николаевной. Она была красива, умна. Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах, могла купить все, что ей понравится. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу, не знала ужасов житья в совместной квартире. Да, так было, когда она вышла замуж за Мишу. Отчество Николаевна. Это он пишет о ней. Она лихорадочно быстро проглатывала страницы, отбрасывая места, связанные с необычным сюжетом, возможно, с подробностями жизни Елены Сергеевны. В главном Миша был прав. Она не забыла его. Она любила его, мастера. Она говорила правду, писал Миша о своей героине. И как она думала, именно о ней. В этом она не сомневалась, все более и более углубляясь в чтение романа. «Я верую», — шептала Маргарита торжественно, — «я верую, что-то произойдет. Не может не произойти, потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука?» И вот он объявился, пусть в романе, но вернулся.